жил молодой князь Доброслав. Был он добр сердцем, но слаб духом, ибо с детства носил в себе тень темного двойника, что шептал ему на ухо сомнения и страхи. Однажды, когда князь бродил по зачарованному лесу, пред ним возник старец в черном плаще. Глаза его сверкали, как угли, а голос звучал, словно шорох опавших листьев. «Хочешь ли узнать свою судьбу, князь? Я открою тебе правду, но за это ты отдашь мне половину своей воли». Доброслав, жаждущий ответов, согласился. Старец коснулся его лба, и перед князем разверзлась бездна. Он увидел себя на троне, но не доброго правителя, а жесткого тирана, которого народ проклинает. Ужаснувшись, князь бежал прочь. Но тень внутри него росла, подталкивая к роковым решениям. Он начал казнить невинных, подозревая всех в предательстве. Его замок, некогда светлый, окутали черные тучи. Но однажды во дворце появилась странница, девушка с серебряными глазами, назвавшаяся ведуньей судьбы. «Ты позволил страху управлять тобой», — сказала она. «Но 15-й аркан учит, твоя судьба — лишь отражение твоего выбора. Разрушишь ли ты себя или примешь тьму внутри, чтобы преодолеть ее?» Ведунья дала князю зеркало, в котором он увидел двух себя. Одного — в цепях страха, другого — свободного, но раненого войной с самим собой. «Ты не можешь убить свою тень», — прошептала ведунья. «Но ты можешь сделать ее частью себя, чтобы она служила тебе, а не губила». Тогда князь закрыл глаза и принял свою тьму. И случилось чудо. Тень перестала шептать и стала тихим советником. С тех пор Доброслав правил мудро, зная, что судьба — не предопределение, а вечный выбор между разрушением и преображением. А когда старец в черном плаще снова явился за платой, князь лишь улыбнулся. «Моя воля принадлежит только мне, и даже тень во мне теперь часть света». Старец рассыпался в прах, а над замком впервые за много лет взошло солнце. Это испытание властью над собой. Тень не враг, если ты не бежишь от нее. Судьба меняется, когда меняешься ты. Эта сказка — метафора борьбы с низшими аспектами души, где ключ к победе не в уничтожении тьмы, а в ее принятии и преобразовании.